Все? Да. Угу. Ну, здравствуй еще раз. Привет, Оля. Да, представься, пожалуйста, назови свое имя, где ты сейчас находишься. Меня зовут Евгений Фридман. Я нахожусь в городе Минске, Республика Беларусь. Угу. Хорошо. И первый вопрос будет, он вроде бы кажется простым, но иногда ставит в тупик. Кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь рассказать про себя, про свои ценности, про увлечения, про интересы, может быть, какие-то истории, которые описывают тебя с твоей точки зрения. Да, вроде правда простой вопрос как-то так. Но не знаю даже с какого конца потянуть, ухватить. Кто я? Кто я как человек? Ну, почему-то, знаешь, последние годы, особенно последний период жизни, когда меня спрашивают, кто я отвечаю, я отец троих детей. Вот. Я женат, у меня трое деток, две девочки и мальчик совсем еще маленький, которому вот 4 месяца. Поздравляю. Вот мой наследник, да, спасибо. Я думаю, что, ну, соответственно, да, я женат, я муж, помимо того, что я отец. Вот. И я думаю, что для каждого мужчины это очень важный аспект его жизни. Возможно, я чуть-чуть про это расскажу чуть позже. Это его профессия, его дело, которым он занимается. Я психолог, я гештальт-терапевт. Вот, я тренер, ведущий тренер программ МГИ Московского гештальт-института. Вот. И веду различные обучающие проекты в рамках Московского гештальт-института. Различные обучающие программы, специализации, интенсивы. Вот, но сюда тоже не буду углубляться. Вот. Ну и различные группы, не только уже в рамках института, а какие-то свои авторские проекты. Ну и, конечно же, работаю частным образом, как индивидуальный терапевт. Это если про кто я и про мою профессию, про мое, ну, такое Про некоторые важное роли. дело. Да, про некоторые роли, потому что если бы меня сейчас спросили, ну вот, если бы ты не занимался сейчас психотерапией, чем бы ты сейчас занимался? Блин, я не знаю. Мне иногда кажется, что я особо-то больше ничего делать и не умею, кроме как заниматься психотерапией, там, групповой терапией. Вот. Наверное, я бы что-то вспомнил из своей жизни, потому что если говорить, ты говоришь про какие-то истории, то вот я точно не родился психотерапевтом. Вот, и в общем-то, наверное, это все случилось так после моих 30 лет, и точно я до этого чем-то занимался. Только не Вот, помнишь, чем. и Уже. слушай, помню, я занимался менеджментом, я занимался. Мое первое образование, я прожил почти 10 лет в Израиле, с 90-го, 91-го по 2000-й год. Вот, и мое первое образование в рамках колледжа, это было, сейчас переведу на русский. А ты там учился, да? Я даже не знала. Да, я там учился. Там какой-то такой большой кусок моей жизни, юной. Ну, такой не самый юный, там, с 19 до моих 20 8 лет, какой-то такой молодости, пришелся на тот период. И да, и я вот закончил индустриальный менеджмент и управление производством. Ага. Звучит серьезно. Звучит очень серьезно. Вот. И, наверное, вот работал тоже в разных местах, как-то плюс-минус связанные с моей учебой. Хотя, если брать тот период жизни, то кем я только не работал. Начиная от продавца в магазине там в 19 лет, ну, заканчивая там какими-то, правда, управленческими аспектами на небольшом таком, в небольшой компании производственной. А можешь ли что-нибудь добавить еще про интересы, увлечения? Про интересы и увлечения всегда, ты знаешь, так боюсь этого вопроса. Не то, что боюсь, мне здесь всегда сложно что-то сказать, потому что, ну, вот спрашивают люди, какое у вас хобби, да? Каждый человек там может что-то, я вот увлекаюсь там тем-то и тем-то, я увлекаюсь тем-то и тем-то, я рисую картины там, я фотографирую. А ты знаешь, ну вот, наверное, последнее мое увлечение — это теннис. Ух, большой? Я играю. Да, я играю в большой теннис. Вот я занимался в детстве, там, наверное, в районе 5-го своего класса несколько лет большим теннисом. Вот, мы долго коллегами, у нас есть такая мужская компания спортивных коллег, гештальт-терапевтов. Мы долго играли в пинг-понг, в маленький теннис. Я очень хорошо играю. Вот. Ну, на любительском, понятно, уровне. А потом мы как-то переключились, ну, видно, то ли возраст, то ли что. Как-то посолидней. Но мне, правда, мне очень нравится играть в большой теннис, я не знаю. Вот это мое увлечение. Это мое увлечение последних, ну, последнего года, например. Вот. Теперь мое основное увлечение — это, ну, растить сына. Ну, вообще воспитание детей. Хотя вот слово «воспитание» мне не прям нравится. Хотя без него никуда, но, знаешь, я бы сказал, выстраивание отношений с детьми разных возрастов, соответственно, каждому возрасту ребенка. И это, конечно, еще та задачка. Я давно оставил идею стать идеальным отцом. Хочется быть хотя бы, ну, достаточно хорошим отцом, насколько это Ты меня прям вообще сорвал с возможно. языка. Вот, и это, слушай, это занимает кучу времени, кучу сил, энергии. Вот, бывает очень тяжело, прям очень. А бывает приятно. Вот прям что приятно, крайне редко. Но точно часто бывает умилительно, трогательно. И, ну, как-то удается, знаешь, быть в контакте с каждым из них, вот. Но вот в таком живом контакте. Причем разговаривать на языке там каждого из них, если это моя старшая дочь, 17, если это подросток, то что-то. 17 уже? Да, уже почти 17. Еще нету, но вот уже почти 17. И там приходится не то что опускаться, но как-то быть, пытаться соотносить себя. Очень просто быть с маленьким, но нифига не просто. Ой, Женя, что-то ты у меня зависаешь. И Подожди. он мне что-то говорит, и я... Подожди, немножко тебя не слышала. Повтори, пожалуйста, последнее, что ты сказал. Ты Я говорю, кажется, с самым маленьким это все очень просто, говорить не надо, но надо. И что-то я говорю на языке своем, там, спрашиваю его, пытаюсь там понять, что с ним происходит, называю это. А иногда просто там, и он не отвечает. И это тоже разговор, это тоже диалог. И это тоже разговор, да. Вот, поэтому... Ну, и есть большой кусок работы, который занимает моя работа, потому что, ну, это моя ответственность, там есть какие-то финансовые обязательства различные, вот, которые тоже надо соблюдать и зарабатывать деньги. Ну, и есть какие-то домашние дела, которые мы тоже делим с женой. Иногда удачно, иногда не очень. Ну, в смысле, что иногда удается договориться и что-то сделать, и позаботиться друг о друге очень как-то спонтанно. Иногда приходится, ну, как-то вот... Больше усилий прилагать. Конкурировать, да. В том смысле... где чьи обязанности, ну, какой-то нормальный. Но я к чему это про это? Я про то, что на это все нужно время. И тогда сейчас, наверное, самое мое, если бы ты спросила, чем бы я занимался, если бы вот у меня это время высвобождалось, ну, вот, случайно, да, я бы просто сидел и ничего не делал. Один. Не знаю, тупил бы. Такое состояние полного недеяния. И это тоже было бы таким клёвым увлечением. Иногда получается, но крайне. Хорошо. Ну, вот это то, что касается моих увлечений. Да, ты меня тормозишь, я начинаю немножко куда-то уходить. Да. Ты, следующий вопрос, он как-то будет уже вытекать даже из того, что ты рассказал про... какие... Потому что ты рассказал про свое родительство, про, про свою профессию, какие, какие, какое большое место занимают эти две вещи в твоей жизни. И вопрос такой, какие обстоятельства или ситуации повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас и какой ты сейчас, и каким образом? Слушай, здесь прям хочется ответить, знаешь, очень заумно. А может быть, какую-нибудь историю можешь рассказать, вот про, ну, которая всплывает сейчас? Ты знаешь, можно я начну с заумного, а потом расскажу? Давай. Я подумал сразу о теории поля и о пяти принципах Малькольма Парлета. Как раз о пятом принципе, который звучит как это, принцип возможной значимости. Цепь каких-то разных взаимосвязанных событий повлияла, наверное, не наверное, а скорее всего на то, где я сейчас, какой я сейчас, с кем я сейчас. Вот. Такой, кстати, один из принципов, к которому меньше всего мы обращаем внимание. Потому что я не верю, что в жизни есть случайности, все взаимосвязано. И вот этот принцип возможной значимости для меня какой-то такой любопытный очень феномен. Вот. Начну с истории, самой обычной, Давай. Которую я рассказывал раньше на группах, потому что она мне казалась забавной. Она звучит немножко пафосно, но тем не менее. Где-то в году 93-м или в 94-м как раз я тогда жил в Израиле, и я посмотрел фильм с Брюсом Уиллисом, который называется «Цвет ночи». Может быть, смотрел, но сейчас сразу... Да, это фильм, где Брюс Уиллис играет психоаналитика, Он сделан в виде триллера, детектива, такого очень запутанного, но где как раз Брюс Уиллис, которому я привык и любил как героя боевиков, вдруг предстает в роли такого психолога, психоаналитика, с какой-то сложной такой внутренней организацией тоже. Вот. И я так проникся. Мне не столько был интересен этот весь закрученный лихо сюжет, там, с такой развязкой, там, вот именно сам триллер, как я прямо вот, я подумал, я хочу быть психотерапевтом. И когда Твоя все обсуждали, ну там как это там кто-то там кого-то где-то на самом деле, а я сразу думал, а я прям вот знаешь, как слился, как вошел в конфлюенцию с главным героем и подумал, что вот, я хочу быть психотерапевтом. Но прошло после этого еще какое-то количество лет и времени, и я им стал. Это то, что, ну, вот, наверное, как-то такое из того, что я помню, прямо вот повлияло. Ты прямо опережаешь вопросы мои, потому что следующий вопрос был, какой человек или люди повлияли на тебя, на то, кто ты есть? И вот твоя история сейчас звучит как Брюс Уиллис повлиял на меня. Может, еще кто-нибудь приходит в голову? Слушай, ну точно приходит, и я думаю, конечно же, это такая скорее, ну как мини-легенда, что повлияла про Брюса Уиллиса. Я думаю, что непростой какой-то период в моей жизни, очень непростой, повлиял на самом деле на то, что и я искал каких-то выходов связанных, я вернулся обратно. Я родом из Минска, я вернулся обратно в Минск. Был очень тяжелый период в моей жизни. И на моем пути повстречался психолог, женщина-психолог, гештальт-терапевт, это Лена Косарева. Вот, ныне покойная уже, она умерла несколько лет назад. Светлая память ей. Человек, который как-то вот... Это мой первый терапевт в моей жизни, мой первый тренер. Благодаря ей я пошел на программу на первую ступень в 99-м году, если я правильно помню. И как-то вот в этом месте я задвигался в этом направлении. Придя, я понял, что больше всего на свете я, наверное, хочу быть психологом и помогать людям. Я понимаю, что это была светлая такая моя, ну, в некотором смысле, мечта, за которую я ухватился, но вот, наверное, с этого момента, прям так вот, если брать очень конкретно. Вот, да. Ну и, конечно, там мои учителя, которые у меня были. Там и Владимир Филипенко, и Константин Королёв, и, конечно же, Алла Вишневская. Вот, это какая-то такая первая половина моего становления. И, конечно же, такие личности, уже легенда, классик, тоже современный классик, ныне тоже покойный, уже давно. Это Харам Симмонс. На чей семинар я попал 4-дневный больше 10 лет назад, на меня произвел какое-то неизгладимое впечатление. И А какое впечатление? Какое, то есть каким образом он повлиял на такое тебя? впечатление, ты знаешь, это человек какой-то большой души, очень-очень светлый, очень-очень внимательный. Очень-очень мудрый. Вот я недаром говорю эти слова очень-очень. И ты знаешь, встретившись с ним, как будто немножко перевернулось мое представление вообще о гештальт-терапии и о психотерапии. Интересно. Плюс нам удалось в один из вечеров еще пообщаться не только в рамках, ну, семинара, а так лично с ним. Он мне немножко рассказал о себе, я ему о себе. И это какая-то такая прям вот его открытость, искренность. Ну, конечно же, профессионализм. Вот знаешь, для меня образ гештальт-терапевта почему-то ассоциируется именно с ним. Вот классического гештальт-терапевта, такого вот какого-то. А еще он Большой такой, душой. да, с большой душой, человек огромный, он почти по 2 метра ростом, такой старик, ему на тот момент было 76 лет, он приехал из Голландии, он, в общем-то, в Казань, достаточно неблизко, и то, какой он был, и каким я чувствовал себя рядом с ним, вот это меня, конечно, поразило. Хорошо, мы еще немножко, мы попозже вернемся, перейдем, вернее, к блоку про гештальтсам, про гештальт-терапию, но сейчас хочу еще задать несколько таких более личных вопросов. Как ты ощущаешь и переживаешь себя в своем гендере? В смысле, как мужчина? Я Или предполагаю, что что ты ты имеешь? мужчина, да. Ой, слушай, ты знаешь. Скажи немножко, или свой опыт ощущения себя мужчиной, свой опыт бытия мужчиной. О, это же моя любимая тема. Давай, делись. Это моя любимая тема. Я даже тут теряюсь, не знаю, откуда начать, потому что когда как раз я говорил об авторских проектах, то я очень-очень давно, я не знаю, могу ли я претендовать на это, но звание, но мне кажется, могу. Я могу здесь заблуждаться, да. Я был первым, кто вообще вот на постсоветском русскоязычном пространстве стал вести мужские терапевтические группы в гештальт-подходе. По-моему, больше 10 лет назад, если мне не изменяет память. Вот, потому что эта тема мне всегда была интересна, волновала. Были женские группы уже давно, там всякого различного такого толка, смешанные группы. Я думал, ну, что-то как-то несправедливо. Ну, вот это же какая-то... И на тот момент в профессии женщин было гораздо больше, чем мужчин. Их и сейчас больше, но не в разы, как было тогда. И вот этот, который проект этот был, он разрастался. Там потом мы с моей коллегой, с моим коллегой-мужчиной тоже вели отдельные другие группы, провели несколько мужских интенсивов. И это прям что-то такое очень удивительное, глубокое, потому что знаешь, про что я думаю? Что мужчинам... Вот не хочу здесь звучать, знаешь, как-то скорее, чтобы меня ловили на слове, как-то однозначно, но есть у меня какая-то такая мысль из опыта, из моих наблюдений за собой, за другими мужчинами, что мужчины более хрупкие, более уязвимые, но в чем-то более чувствительно такие ранимые, чем женщины. И я думаю, что про это можно долго спорить, но из того, что я вижу, и тогда вот эта вот социальная роль, которую берет на себя мужчина, которая изначально мужчине как-то делегируется и социумом отчасти плюс-минус навязано. Это про то, что мужчина должен быть... Мальчики не плачут, мужчина должен быть сильным. И, конечно, там за этими защитами стоит. Но Знаешь, я думаю, что в каждом мужчине до самого его смерти живет всегда вот этот неуверенный, хрупкий, чувствительный, грустный мальчик. Ты как будто Ну, бы через эти группы создавал пространство для вот этой части, да, мужской? да, для доступа к этой внутренней части, где его можно безопасно показать другому мужчине, где эти мальчики могут встретиться и как-то повзаимодействовать. Потом для меня это еще было пространство для конкуренции, не разрушая другого. Для конкуренции, где мужчины вполне себе могут признавать друг друга и сотрудничать. Знаешь, вот этот уход от Эдипа, где я должен как бы уничтожить другого мужчину, авторитетного, старшего, чтобы занять его место. Да нет, у каждого свое прекрасное место. Главное его найти. Вот найти его не всегда просто, но есть же какие-то традиционные методы, да? Вот. И это скорее был такой любопытный, на мой взгляд, отчасти не совсем традиционный. Но уже это, знаешь, разрослось по всему русскоязычному пространству, таких групп куча, и мне нравится думать такую нарциссическую мысль, что это я распространился. Мне тоже нравится так думать, потому что я когда, ну вот я точно помню тебя, ну, по крайней мере, в пространстве белорусского гештальта, что ты точно, это была какая-то твоя идея. И потом уже после тебя я видела, что появляются другие группы И это похожие. здорово. Сначала давно я стал к этому, когда это появилось, я к этому ревностно относился. Сейчас я отношусь это с этим. Слушай, ну и знаешь, моя мысль всегда, знаешь, было какое-то ощущение, что когда-нибудь у меня будет сын. А я не готов. То есть ты делал эти группы мужские Отчасти, для чтобы себя. вырастить своего внутреннего такого отца, который бы мог, ну, как-то по-другому тоже растить сына, чем это принято было, ну, в том пространстве, в котором я рос среди мужчин. Я ни в коем случае не обесценю каких-то важных вещей, которые дал мне мой отец или дали мне мужчины, которые старше и авторитетнее меня, ни в коем случае. Но как будто не хватало чего-то еще, какой-то модели важной. Потому что вообще, видишь, я еще хотел сказать, почему в мужчинах живет этот мальчик. Потому что мужчина все время сомневается и задает себе вопрос, кто я. Потому что, ну, возьмем так обычно, да, какую-то нормальную девушку, вот она девушка, девочка, девушка, там, вот. И тут она стала матерью. Материнство очень меняет. Очень меняет. Во всех смыслах. Не только ментально и психологически. Мужчина отцовство переживает по-другому сильно. Отцовство – это вообще некоторый выбор. Материнство – это не выбор. Оно случается. Вот оно случилось. Все. И статусно, и физиологически, биологически, ментально, экзистенциально все поменялось. А что делать этому мальчику, непонятно. С еще Ну, одним ребенком. типа того, да. Ну вот, и отцовство это такое. Это не моя идея, это Луиджи Зой, юнгианский психоаналитик, который написал потрясающую книгу «Отец», что отцовство – это выбор. И я каждый день делаю этот выбор. Быть отцом, быть мужем, вот, быть коллегой мужского пола своим коллегам женского пола. Вот. Ну, вот это, наверное, если про какую-то мужскую идентичность. Да. Ну, у меня всегда были какие-то мужские компании, друзья. Моя служба в армии, она тоже наверняка сыграла свою роль в этом смысле. Про какой-то мужской мир, мужскую идентичность. Вот. Мне прямо здесь хочется вот добавить, ты служил в Израиле в армии. Да, я Так? служил в израильской Да. армии, То есть это, да. мне кажется, немножко другой опыт, нежели армия Да. в Беларуси, поэтому. Я ничего не могу сказать, потому что не знаю, да, но это какой-то очень такой опыт действительно какого-то такого мужского взаимовыручки, сотрудничества в первую очередь. Ну, потому что иначе армия, которая должна быть в боевой Да, готовности. да. Хорошо. Да. Слушай, а расскажи еще, пожалуйста, про свои отношения с возрастом. Как ты переживаешь свой возраст, ощущаешь, как его? И да, в принципе, все. Слушай, ты знаешь, по-разному. Но скорее хорошо, чем нет. А как я ощущаю? Как ты ощущаешь себя в своем возрасте? Ты знаешь, мне очень нравится то, какой я в своем возрасте. Если не брать нюансно, сейчас я скажу, что мне нравится. Ты знаешь, я даже смотрю на свои фотографии нынешние и смотрю на свои фотографии, ну, не там, не 25-летней давности, понятно, мне нравится тот симпатичный, худенький, стройный, которого я вижу на тех фотках. Но даже если брать с 10-летней давностью, мне прям очень нравится, как я выгляжу. Как я выгляжу, как... Ну, почему как я выгляжу? Потому что мы выглядим так, как мы себя чувствуем. Да, Ну, правда. про себя могу сказать. Да, я выгляжу так, как про некоторую конгруентность с моими чувствами. Вот. Мне ценен тот опыт. Мне нравится, чего я достиг и к чему я пришел. Не в материальных смыслах, хотя и в материальных тоже нравится. Я не буду делать из себя ханжу и говорить, о, это не важно, важно, важно, да. Я работаю Мне за признание. нравится. Не-не-не-не-не. Вот. Да, я говорю, что это тоже совокупность опыта моих отношений с людьми, моих усилий, моих вложений. Вот. А будет нечестно сказать, что очень повлияла моя жена на это. Она меня вдохновляет и как-то очень, ну что ли, еще влияет на мои ощущения в моем возрасте, что мне почти 50. Я не буду говорить, ой, я чувствую себя пацаном. Нет. Но я не знаю, как должен чувствовать себя мужчина, которому вот-вот 50. У меня есть какие-то примеры в прошлом, но мне эти примеры не прям нравятся. Поэтому мне нравится, как я себя чувствую в 50. Здорово, что ты сам для себя пример какой-то. Ну да, что Да. я вот какой-то такой, да, там, отец трех детей, состоявшийся в профессии психотерапевта. Что-то хорошо понимающее, что-то вообще не понимающее, что-то знающее, что-то не знающее. Вот. Ну, хорошо мне в этом возрасте. Особенно, когда я себя, ну не то, что прям как-то, ну да, сравниваю, что я лукавлю. Вот не с 30-летними, не с 35-летними. Когда я сравниваю себя с мужчинами плюс-минус 5 лет. Ну вот как-то. И мне в этом очень хорошо. чем-то я точно выигрываю в конкуренции, в чем-то кому-то я проигрываю в конкуренции. Вот. И это нормально, потому что если, ну, я буду себя сравнивать с 35-летним красивым, успешным парнем, ну, как-то прикрываться здесь титулами, ну, не в мою пользу. Надо признавать реальность. А если как-то быть на своем месте и среди равных, очень как-то так мне комфортно. Хорошо. И сейчас давай уже перейдем к блоку про гештальт. Ты уже рассказал, как ты попал в гештальт, ну, про начало своего пути, про твой сложный период и как ты нашел психолога вот в Минске, и после этого начался твой путь. А расскажи, что ты нашел в гештальте? Слушай, ну, в первую очередь я себя нашел. Я нашел себя в гештальте. Может, звучит немножко пафосно, но тем не менее. Потому что, ну, в момент, когда я, ну, попал, я был, правда, сильно потерян. Я был дезориентирован, я плохо понимал, куда. И я нашел себя. Я нашел свою любовь. Любовь всей своей жизни. Я про женщину. Это моя жена нынешняя. У меня два брака. Так, все. Вроде бы нормально. Ты а где я прерв? Про любовь. Что ты нашел с любовью? Да, что я нашел свою любовь. И та женщина, которая, как я уже говорил, она меня вдохновляет. У меня от нее двое детей. Она тоже гештальт-терапевт, она тоже тренер МГИ. Если вот. Чувствуешь комфортно, можешь назвать ее имя. Да, ее зовут Олеся Фридман. Да, она под моей фамилией. Что для меня тоже какой-то предмет гордости, когда жена берет фамилию мужа. Не знаю, это интроект, но для меня это важно. Я понимаю, и многие вещи, многие мои проекты случились благодаря, ну, ее поддержке. Вот. И как-то мы... Она разделяет. Или я разделяю. Мы разделяем ценности друг друга, что немаловажно. Вот. Это какой-то очень для меня важный и очень мне дорогой человек. Мы познакомились как раз 15 лет назад, по-моему, если я не ошибаюсь, на конференции по гештальт-терапии. Там, одной из первых конференций в Минске. Ну, не первая, но одной из первых. Вот. А расскажи, что тебе нравится в гештальт-терапии, в гештальте, в гештальт-подходе, что тебя привлекает в этом направлении? Или это какие-то ценности, или, может быть, теория какая-то? Вот что приходит на ум? Поделись, пожалуйста. Слушай, ну, если по теорию, ну, про какие-то основные теоретические аспекты, я в них не пойду сейчас. Ну, точно про них написано куча книг и куча прекрасных лекций прочитано. Вот. Но мне очень нравятся таких три основания гештальта. Это на чем стоит гештальт. Это актуальность, осознанность и ответственность. Ну, про то, что актуальность — это про здесь и сейчас, осознанность — это внимательность к тому, что происходит здесь и сейчас, потому что любое изменение, оно может быть произведено только здесь и сейчас. Но это про ответственность за авторство собственной жизни. То есть Если знаешь сказать, опять, ну, про аутентичную жизнь, про аутентичность, когда я живу настоящим, но при этом учитываю, опираюсь на прошлый опыт, конструируя свое будущее. Но если что-то меняется, то я достаточно гибок и могу творчески приспосабливаться к изменениям. Ну, то есть, если совсем простым языком, знаешь, про ценность быть собой, про возможность быть собой. Ну вот не просто быть собой, да, вот быть собой, делать то, что я хочу, слушать только себя, про здоровый эгоизм нет. Тут хорошее слово ответственность, она все ставит на место. Ты знаешь, вот про возможность быть собой рядом с другими людьми. Вот это, наверное, самое важное. Ну, то есть, если говорить про гештальт-терапию, это, конечно же, про теорию контакта. Хорошо, слушай, и хочу тебя сейчас еще вот любопытно хочу спросить про твою работу именно гештальт-терапевтом. Ты уже рассказал про вот этот большой какой-то кусок интерес работы с мужским каким-то пространством. А есть ли какие-то тенденции или темы, с которыми приходят к тебе люди, или с которыми тебе нравится работать? Вот что ты можешь про это рассказать, поделиться? Ты имеешь в виду в индивидуальной терапии? Можешь в индивидуальной или... То есть в целом в твоей работе гештальт-терапевту, психотерапевту. Слушай, мне очень интересно, и точно часть людей приходит в каких-то возрастных, экзистенциальных кризисах. А поскольку, ну, это точно такой гуманистический, экзистенциальный подход в первую очередь, ну, не единственный, но один из, вот, то, в общем-то, мне очень любопытно про уникальность каждой личности. Потому что мне кажется, что нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь, человеческая личность и ее устройство. Нету ни одной повторяющейся истории. Они могут быть немножко похожи, что-то нам напоминать. Но каждая судьба уникальна. И в этом... Но кризисы экзистенциальные и возрастные как-то так устроено, что им подвержены все. И здесь, конечно, мой опыт, мое любопытство к другому, как у другого это устроено, как другой человек с этим обходится, и что он может в этом изменить. Ну или точно осознать. И знаешь, увидеть какое-то свое, дать какие-то, сам в себе найти какие-то ответы на вопросы, которые задает жизнь. Слушай, приходят ли на ум какие-нибудь трудности, я не знаю, может быть, в твоей даже индивидуальной терапии, личной, или в твоей работе, с которыми ты встречался? Может быть, какие-то сложные Я моменты? еще маленький, буквально не буду туда погружаться. Еще, конечно, тема отношений женско-мужских. Тоже очень много приходит в терапию с этими вопросами, как и мужчин, так и женщин. Тут для меня, и опять же, да, мой опыт здесь тоже такой любопытный и в чем-то полезный. Вот. Что одна из таких тем, которая мне тоже очень интересна. Вот, а теперь, Оль, извини, вернемся к тому, что ты стала спрашивать. Да, про сложности. Ты еще думал, тогда я поняла, что я поспешила. Про сложности, трудности в твоей работе или в твоей личной терапии. Может быть, какие-нибудь тоже моменты помнишь или историю какую-нибудь можешь рассказать? про сложности. Да. Я думаю, что слушай, ну, прям такие сложности, наверное, бывают у каждого терапевта. Вот. На разных этапах, причем свои, сейчас возникают какие-то сложности. Есть просто какие-то, ну, мои собственные ограничения, исходя из моих ценностей, там, по каким критериям я, например, не беру сейчас в терапию. Вот. А по каким, любопытно, поделишься? Слушай, ну, такие, одни самые такие простые, это я не беру детей, я не работаю с детьми как психотерапевт, потому что я хоть и там, знаю теорию привязанности и представляю там много разных теорий о кризисах детского развития, но детским терапевтом для меня это такая отдельное, такое большое царство, мною неизведанное. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто работает с детьми и подростками. Я не беру с психопатологиями. Хотя, опять же, у меня есть какие-то достаточно общие понятия о диагностике, о патологиях, но у меня точно не хватает компетенции в том, чтобы работать с такими патологиями. Но есть у меня еще мои нравственные, ценностные моменты. Но если позволишь, я не буду про них. Да, конечно, хорошо. А расскажи тогда про, не знаю, про радости какие-то, про радостные моменты, про события, связанные с гештальтом, гештальт-терапией, а возможно и нет. То есть какие-то, может быть, опять же, истории. Очень хочется историй каких-то, может быть, какие-нибудь забавные моменты, то есть шутки, не знаю. Вот что-то противоположное сложностям и трудностям. Приходит ли что-нибудь на ум? Слушай, ну, вот ты знаешь, я такой в этом смысле не силен в каких-то таких историях. Вот есть люди, которые умеют рассказывать классно какие-то такие суперские истории, смешные, забавные, такие искренние, цепляющие. Вот. А в этом смысле что-то как-то мне сложно. Ну вот прям, что каких-то... Они наверняка есть, Оль. Верю, верю. Но если я сейчас начну вспоминать, мы еще займем кучу времени. Хорошо. И мне сейчас прям сложно что-то вспомнить. Ну что-то такое прям классное, яркое, забавное. Вот. Но и из радости я точно могу сказать радости, особенно последних там пару лет я хорошо помню. Одна из таких радостей, когда мы узнали, что моя жена беременна, вот недавно, ну как недавно, уже какое-то время назад. Потом это была радость. Я так был почему-то где-то уверен, что это мальчик, и когда я узнал, что это мальчик, вот, конечно, радость, когда он родился, что-то такое удивительное, сложно объяснимое. Но у меня радость была по поводу рождения каждого моего ребенка, потому что каждый мой ребенок, он желанный. Мне кажется, это очень важно. Радости от встреч, вот в силу того, что, знаешь, были все эти локдауны, карантины, закрытые границы и вот какие-то друзья, коллеги из России, какое-то время назад там приезжал весной Андрей Воламин. Это, кстати, тоже один из мной очень уважаемых психотерапевтов российских. Это он, мой Да. следующий гость. О, круто. Я прям очень, вот Прям он как такой. кусочек тизера. Вот. Наверное, тот человек, на которого мне бы хотелось тоже, он старше меня, быть на него очень похожим. Еще одна ценность, которая для меня является ценностью и в гештальт-терапии, и вообще в жизни, это мудрость. Андрей для меня мудрый человек. Вот, и мы виделись. А буквально там на прошлой неделе был Денис Андрющенко, тоже мой друг и коллега, и тоже я, ну, так давно его не видел, и, конечно, вот сейчас, знаешь, радость живых встреч, она становится тоже чем-то Это таким очень... перевешивает все остальное. Ну да, какие-то такие важные. Да. Вообще, все, что про отношения, ведь гештальт-терапия — это же про отношения, это же терапия отношений. Вот, как и в жизни, тогда ценность отношений для меня, наверное, это самая большая ценность. Хорошо. Давай тогда мы уже подходим к последнему вопросу. Давай. Он, да, такой завершающий. Что дальше? Что дальше для тебя лично, может быть, в профессиональном плане? Есть ли какие-нибудь планы на будущее? Вот, перспективы. И если у тебя есть что-нибудь сказать по поводу, что дальше для гештальт-терапии в целом? То есть тут вроде бы вопрос состоит из двух частей. Ну, смотри, на какой ты хочешь больше ответить? Что Можешь на два. дальше? Да. Что дальше, в Что первую очередь, что дальше? дальше для тебя? Такой немножко приоткрыть дверь в будущее. Можешь поделиться ли? Ты знаешь, Оль, для меня дальше я вот думаю про... Понятно, что какие-то есть планы такие там, условно говоря, материально-бытовые. Там, вот скоро сдается квартира, и там предстоит какой-то Ремонт. ремонт. Это как-то очень... Да, там, похоже, к сожалению, опять, если говорить про мой какой-то очень такой важный проект, который уже был собран, утвержден, и уже тут... и в силу, опять же, всей этой истории с ковидом перенесся на этот год, но все так складывается, что, похоже, его надо переносить на следующий. Это интенсив в Израиле, Да, гештальт-интенсив в я Израиле, видела. Опять будет который... перенос, да? Ну да, потому что там... Не буду сейчас, но Да, пока окей. все не представляется возможным в силу разных причин. Но вот тоже так это. Пока я верю, надеюсь в планах, что на следующий год он состоится. Вот. В ближайшее время поездка на море, если получится, опять же, с семьей. Вот. Ну, для меня, ты знаешь, очень важно жить свою жизнь и отвечать за нее. Но несмотря на все эти события, которые происходят в мире, не игнорируя этих событий, учитывая их, чем-то подчиняясь этим событиям. Потому что, ну, все, что происходит, это влияет на нас. Но для меня важно оставаться вот собой, вот тем собой, о котором я говорил, в первую очередь учитывая, ну, самых близких мне людей, соотнося вот все, что происходит с ними, вот, опираясь на самых близких, договариваясь. Но как-то быть все-таки в первую очередь сфокусированным на том, что делаю я. Не на том, что делают другие, а на то, что делаю я, делаю ли я максимум из возможного, что еще могу сделать, вот, исходя из этого. Это такая, с одной стороны, очень непростая, с другой стороны, мне кажется, интересная, единственная история для того, чтобы жить свою жизнь. Потому что, ну, мир будет все равно как-то видоизменяться, претерпевать разные кризисы. Так было всегда, так будет всегда. Хорошо, Жень. И слушай, и уже тогда в самом завершении, важно ли тебе что-то добавить, к этому разговору? Или ты уже достаточно все сказал? Может быть, что-то еще есть, остается? Знаешь, важно. Ну, я плюс-минус с разных ракурсов это упоминал. Я подумал, еще одна главная ценность, вот не конкретно гештальт подхода, то, что я вот говорил, или какой-то теоретического аспекта, а про то, что я думаю, что самое важное, наверное, для меня идея и смысл вообще вот, как я понимаю, психотерапию, вот гуманистическую, экзистенциальную психотерапию, всего этого направления. Потому что, может, это с возрастом связано уже тоже. Что-то увлекся экзистенциалистами в последнее время очень сильно. Вот, очень мне эти ребята нравятся. Они какие-то такие для меня. Ну, Бубер вообще такой мистический парень вообще. Вот. Ну, Бюджанталь, Ялом, Франкл. Такой вообще для меня пример подвигов психотерапии. Какие-то такие личности. Я сейчас много читаю про них и их произведения, и научные работы. Вот. И я понимаю, что вообще нет ничего важнее, когда кто-то является свидетелем нашего бытия, нашей жизни, когда мы можем быть обнаруженными, замеченными и затронутыми как другим человеком, так и затронуть другого своей историей. И для меня, ну, на мой взгляд, в общем и целом, если брать культуру психотерапии, люди приходят именно за этим в итоге. Понятно, что есть запрос, какой-то острая ситуация, но в итоге за этим. И я тогда почему отмечал про свою жену? Очень важно, когда есть спутник рядом. Кто-то такой вот. Вот если психотерапевт-попутчик, то жена или кто-то очень близкий – это спутник. Прям спутник, где мы все время идем. В каком-то, не обязательно в одном направлении, но очень как-то рядом. Я прям задумалась про сейчас про даже про само слово спутник. Вот не просто по пути, а со. Да, вот терапевт хороший попутчик, и это очень важно. Ну, для меня очень важно, чтобы был спутник, с кем я разделяю свою жизнь, свое сопереживание, переживание, свой путь куда-то. Ну, в каком-то большом смысле. А все остальное, на мой взгляд, очень важно, но уже встраивается во все. Хорошо, Женя. Как-то так. Можем останавливаться? Да, Оля. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Я с очень каким-то прекрасным, таким чудесным, и еще не могу оформить слова, но с каким-то чудесным послевкусием остаюсь. Да. Я подумал, и то, что между нами происходило, мне очень важно было, что это была ты. Что это не какой-то вебинар, да, с незнакомым человеком, или там, знаешь, вот, где я не вижу кого-то, а мне важен был контакт с тобой, и предконтакт, который ты так очень круто развернула в начале, и у нас есть тоже какая-то совместная с тобой история. Да. Попутная точно. Вот опять встретились как-то вот. Но мне как-то очень... Ты меня вдохновляла в этом интервью. Спасибо большое, Женя. Поэтому большое тебе спасибо, что позволила вот быть собой здесь рядом с тобой. Спасибо тебе за эти слова. Я уже спущаюсь, так что давай завершать. Да, давай остановимся. Ага, хорошо.